Ричард Лаймон. Хват. Как-то раз на закате Кларк Аддисон, бывший мой сосед по комнате в колледже, прикатил ко мне в город на пикапе. В ковбойской шляпе и с ковбойской же лихорадкой в последней стадии. Он умял гамбургер у меня на кухне, а потом спросил: «И как тут обстоят дела с ночной жизнью в вашем гадюшнике?» «Ты куда намылился в таком-то прикиде? Диско уже не в моде, дружище». «Ты вообще где шлялся?» Итак, мы влезли в его пикап и поехали искать место, где промочить горло. Объехали 4 квартала в центре Барнсдейла, но не нашли ни единого местечка, где бы играли кантри или резвились механические быки. «Ну, чё-то не везёт», — сказал я, стараясь сделать грустный тон. «Никогда не сдавайся», — сказал Кларк. Тут мы подпрыгнули на железнодорожном переезде, и Кларк ткнул пальцем в лобовое стекло. Перед нами, рядом с элеватором, стояла маленькая халупка из кусков фанеры с неоновой вывеской «Салон полный бордель». Не считая зернодробилки, там было все, что нужно, чтобы растопить сердце настоящего ковбоя. Опилки на полу, Мерл Хаггард в проигрывателе, пиво Круз в бочке и тугие джинсы на нижней половинке тела каждой из присутствующих дам. Мы вальяжно прошагали внутрь. «Два Круза», — сказал Кларк. Бармен сдвинул шляпу назад, наполнил кружки, подвинул их к нам и сказал: «1,80. «Я плачу», — сказал Кларк. Доставая бумажник, он наклонился над баром. «А что тут у вас из развлечений?» «Ну, бухло, танцы, разборки и хват». «Хват?» — спросил Кларк. «Это что такое?» Бармен, словно крепко призадумавшись, потеребил свои похожие на руль от велосипеда усы и показал настоящий в глубине бара на стойке прямоугольный металлический ящик. Смотрящую к нам сторону украшала выведенная желтой краской надпись «Кто смелый?» «И что с ним делать?» — спросил Кларк. «А посмотри!» — ответил бармен и вернулся к своим делам. Мы подошли к ящику. Ящик был высотой в 2 фута и шириной в 2 раза меньше. Спереди была надпись «Хват» красной краской, намеренно корявыми буквами, будто сделанными кровью. На обратной стороне было написано по трафарету зеленой краской: «Заплати 10 баксов и выиграй». «И чё я выиграю?» — сказал Кларк. Я пожал плечами. Склонившись над стойкой, я посмотрел на заднюю часть ящика. Там была куча цепей и висячий замок. Пока я разглядывал замок, Кларк подпрыгивал, расплескивая пиво. «Наверху ничего нет», — заключил он. «Значит, внутрь можно заглянуть только снизу», — сказал я. «О, вот, так всегда», — сказал он, на мгновение перестав строить ковбоя. Но тут же пришел в себя и сказал: «В общем, давай-ка лучше подцепим телок и пошумим, бля!» Только мы двинули к паре самок без сопровождения, как музыка остановилась. Голоса затихли, и все посмотрели на бармена. «Да!» — сказал он. «Время пришло! Подходите ближе и посмотрите на хвата! Но знайте, это не для слабонервных, не для слабых желудком. Это вам не карусели в парке, где покатался, посмеялся и забыл. Это настоящее испытание духа, так что неженкам просьба удалиться. А всем, кто останется участвовать или посмотреть, поклянитесь честью, что будете держать язык за зубами, и побери, Альф, того, кто проболтается!» Кларк тихо засмеялся. Бледная девушка, стоявшая рядом с ним, как-то любопытно его оглядела. «Все, кто не готов, покиньте нас!» — сказал бармен. 2 парочки направились к двери. Бармен опустил руки и замолчал. Когда они ушли, он снял с шеи тонкую цепочку и показал ее публике. На ней висело бриллиантовое кольцо и маленький ключ. Сняв их с цепочки, он поднял кольцо. «Это наша награда! Отдай ее любимой или обменяй на 1000 баксов, если хватит сил его забрать! За 3 недели никто, ни одна живая душа не смогла этого сделать! Красивая штучка, правда? Давайте-ка, все в круг! Подходите и готовьте деньги, ребята! Всего 10 баксов!» Мы подошли к ящику, и несколько человек достали кошельки. Кларк в том числе. «Ты что, тоже будешь?» – прошептал я. «Конечно. Да ты ж даже не знаешь, что это такое. А ничего страшного. Вон, все хотят попробовать». Я оглядел доставших деньги. Пара-тройка лиц явно сгорала от нетерпения. На других застыла сумасшедшая улыбка. А все остальные выглядели бледными и испуганными. Бармен открыл замок своим ключом и поднял замок над головой. В повисшей тишине кто-то простонал. «Дэл», — прошептала какая-то женщина. Она пыталась удержать за локоть здоровенного бородатого мужика. Тот отдернул руку и усмехнулся. «Ну и давай тогда, дурак», — сказала она и побежала прочь. Глухой топот ее ковбойских сапог был единственным звуком в баре. У двери она поскользнулась на опилках и шлепнулась на задницу. Кто-то засмеялся. «Извращенцы!» — прокричала она, поднимаясь на ноги, и вышла, громко хлопнув за собой дверью. «У девочки просто слабый желудок», — сказал Дэл, улыбаясь толпе. А потом повернулся к бармену. «Ну, Джерри, поехали!» Джерри убрал замок в сторону, влез на барную стойку и встал над металлическим ящиком. А потом его поднял. Крышка медленно поползла вверх, и нашим взглядом предстала стеклянная емкость. Высокий, но узкий аквариум. Вокруг меня все затаили дыхание, увидев то, что лежало на дне. Едва различимое в мутной жидкости. В нос ударил удушающий запах формальдегида. Я чуть не проблевался. Лицом кверху на дне аквариума лежала отрезанная голова. Ее черные волосы и усы мерно покачивались, как от легкого ветерка. Кожа была морщинистой и желтой, глаза широко раскрыты, рот разъявлен, а из шеи торчали лохмотья плоти. «Ну и ну», — пробормотал Кларк. Джерри, встав у аквариума на колени, взял распрямленную проволочную вешалку для одежды. Один конец вешалки был изогнут, чтобы получился крюк. Он нацепил кольцо на крюк, встал и опустил его в аквариум. Кольцо медленно опустилось вниз. Тусклое мерцание бриллианта едва пробивалось в тумане раствора. Джерри просунул крюк в открытый рот, слегка дернул его. И поднял. Кольца на нем больше не было. Все это время я не дышал. Выдохнув, я посмотрел на Джерри. Тот ухмылялся. «Все просто. Хочешь красивое кольцо с бриллиантом? Залезь и достань его изо рта этого парня. Ну, кто первый?» «Я», — сказал Дэл. Тот самый бородач, чья девчонка только что сбежала. Он протянул десятку Джерри и запрыгнул на стойку. Стоя над аквариумом, он расстегнул свою клетчатую рубашку. «И еще!» — продолжил Джерри. «В полном борделе проигравших нет. Каждый, у кого хватит смелости пройти испытание, получает бесплатное пиво за счет заведения». Дэл отбросил рубашку и присел на корточки. Джерри завязал ему глаза куском черной ткани. «Готов!» Дэл кивнул. Опустив голову, он несколько раз глубоко вдохнул, как бейсболист на линии штрафного броска. Никто не подгонял и не подбадривал. Стояла мертвая тишина. Задержав дыхание, он нырнул рукой в жидкость. Рука тянулась вниз и вниз, пока не остановилась в паре дюймов над лицом. Толстые пальцы пошарили в пустоте, но ничего не нашли. И рука опустилась глубже. Кончик среднего пальца прикоснулся к носу мертвеца, Сдавленно взвизгнув, Дел вырвал руку из аквариума, обрызгав всех стоящих поблизости вонючей жидкостью, а потом вздохнул и покачал головой, словно от стыда. «Хорошая попытка! Хорошая попытка!» — закричал Джерри, снимая повязку. «Давайте поддержим смельчака!» Раздались жидкие хлопки, но большинство даже не вынули рук из карманов. Все просто смотрели, как Джерри набрал кружку пива и отдал ее Делу. «Попробуешь еще раз, дружище! Любой может пробовать столько раз, сколько захочет! Всего $10! Ну, кто следующий?» «Я хочу», — отозвалась стоящая рядом с Кларком девушка с бледным лицом. «Народ, у нас тут первый раз! Как вас зовут, мисс?» «Биф», — ответила она. «Биф будет самой первой леди, попытавшей счастье с хватом!» «Не делай этого», — прошептала стоявшая рядом толстушка. «Пожалуйста!» «Прекрати! Оно того не стоит! А для меня стоит!» — выпалила бледная и достала десятку. Отдав сумочку подруге, она подошла к бару. «Спасибо, Биф», — сказал Джерри, взяв деньги. Она сняла шляпу и бросила на стойку. На ней была футболка, но снимать ее она не стала. Наклонившись, она заглянула в аквариум. Кажется, ее тошнило. Джерри завязал глаза. «Готово?» — спросил он. Биф кивнула. Ее маленькая бледная ручка дрожала над поверхностью, а потом медленно скользнула вниз. Медленно. Она безвольно потонула в растворе ближе и ближе к лицу, не останавливаясь, пока кончики пальцев не достигли лба. Тогда она замерла. Я посмотрел вверх. Она напряглась и дрожала, как голая на ледяном ветру. Пальцы прошлись по лицу. Один из них прикоснулся к глазу. Рука отдернулась и сжалась в кулак. А потом пальцы вновь растянулись. Потрогали мертвеца за нос и остановились на усах. Несколько секунд рука не шевелилась. Сморщившаяся под усами верхняя губа совсем исчезла из виду. Биф провела указательным пальцем по зубам. Кончики пальцев перешли с усов на нижние зубы. Биф застонала. Дрожащие пальцы слезли с зубов и устремились прямо в раскрытый рот. С жутким криком Биф выдернула руку из аквариума и сорвала повязку. Перекошенная от ужаса, она потрясла рукой в воздухе и осмотрела ее, вытерлась о футболку и снова посмотрела на руку, тяжело дыша. «Хорошая попытка», — сказал Джерри. «Наша юная красавица неплохо поработала, правда, ребята?» Некоторые зааплодировали. Она безучастно посмотрела на нас, моргая и покачивая головой, взяла шляпу и полагающееся ей пиво и слезла с бара. Кларк похлопал ее по плечу. «Неплохо! Неплохо!» «Плохо», — промямлила она. Испугалась. «Ну, кто следующий?» — спросил Джерри. «К вашим услугам!» — сказал Кларк, зажав две пятерки в руке. Он подмигнул мне. «Плевое дело!» — сказал он и взгромоздился на бар. Ухмыляясь, он отдал толпе честь. «У меня для вас сюрприз, ребята!» — произнес он медленно, растягивая слова, как заправский ковбой. «Видите ли!» — он сделал паузу и просиял. «Даже мой лучший друг Стив этого не знает. Но я...» «Работаю помощником гробовщика на полную ставку!» Публика возбужденно зашепталась, и я тоже. «Так что, господа, я повидал больше мертвечины, чем ваш мясник. Мне это все расплюнуть!» С этими словами он скинул рубашку и встал на колени. Джерри, кажется, все это развеселило. Он завязал Кларку глаза и спросил. «Готов? А ты готов расстаться со своим колечком?» «Попробуй». Кларк не мешкал. Он булькнул рукой в раствор, нащупал волосы трупа и погладил его по голове. «Ну как ты там, дружище?» Потом он провел ладонью по его отвратительной роже, подергал за нос и потрепал за усы. «Скажи «а-а-а»!» Тут он сунул палец между зубов, и тишину разорвал его крик. Рот захлопнулся, и рука Кларка вылетела из аквариума, оставив за собой красное облачко и обрызгав всех формальдегидом и кровью. Кларк сорвал повязку и уставился на руку. Указательного пальца как не бывало. «Мой палец!» — заорал он. «Господи, боже мой, мой палец! Он откусил, он...» Его заглушили аплодисменты и бурные овации. Но только предназначались они не Кларку. «Вы смотрите-ка, жует!» — закричал Дел, указав на голову. «Жуй, Альф, жуй, жуй, жуй!» — крикнул кто-то другой. «Альф?» — спросил я Биф. «Альф Паркер», — ответила она, не отрывая взгляда от головы. «Знаменитый каннибал со скалистых гор». Жуя, голова не прекращала скалиться. «Так ты все знала?» «Конечно. Если не знать, так любой сможет. А вот если знаешь, то тут трудно не сдрейфить». «Ну, кто следующий?» — спросил Джерри. «А вот тут есть желающие!» — отозвалась Биф, схватив меня за руку. Я вырвался, но меня тут же остановило с полдюжины изувеченных рук. «Может быть, тебе повезет?» — сказала она. «Альф всегда поспокойней после хорошего ужина». Конец рассказа. Эксклюзивный авторский перевод Амета Кималединова. Текст читал Владимир Князев. Аудиоверсия рассказа начитана специально для паблика экстремального хоррора и марафона «Дядюшки Дика».